По каким-то в конец разбитым ступеням выбираюсь из подвала на улицу, а там холодина под минус 20, и я в одном костюмчике. К тому же соус брюки пропитал, и жечь кожу на коленях принялся. Начинаю вспоминать, что же я там себе в тарелку такого положил в надежде водочки отведать. Устрицы под майонезом, селедочку в горчичном маринаде, телятину с хреном. И что-то уж и не помню, что сильно перченое. Как под водочку, так для желудка лучше не придумаешь, разве что еще грибочки можно. А вот для коленей дичайшая смесь, похуже горчичников. Надо бы ее ревматикам порекомендовать. Может, слава поболее, чем у Битнера будет. А что, бальзам пескаря. Звучит. Пока до угла трусцой бежал, брюки снегом оттирал, думал, легче будет. Черта с два. Во-первых, руки заморозил, а во-вторых, снег, подтаяв на брюках, разбавил соус и в такую смесь едкую его превратил, почище кислоты серной. Забежал я за угол и вижу, у обочины «Жигуль» задрипанный стоит с номером с ожком указанным. По виду машине лет 100, уже пора и в пыль рассыпаться, но выбирать не приходится. Скоренько сажусь за руль, дверцу захлопываю и начинаю пальцы дыханием отогревать. Ну и ситуация, глупее не придумаешь. Руки закоченели, а колени огнем печет. «Здравствуй, Борис», — слышу сзади. Вздрагиваю. Во дела, совсем забыл об инструкторе. И оборачиваюсь. «Привет», — отвечаю машинально, и только затем в полутьме салона с трудом узнаю Валентина. Сидит он на заднем сиденье у правой дверцы, в куртке меховой, а на голове вместо шапки громадные наушники с микрофоном, что на тонком проводке у рта подрагивает. Я такую аппаратуру лишь в кино американском и видел. Да и сам Валентин сидит по-киношному, будто в кресле развалясь. Ногу за ногу забросил, правую руку на спинку переднего сиденья положил, а левую на канистру, что рядом на сиденье стоит, водрузил. Не дать не взять, американский босс какой. Только весь вид импозантный отечественная обшарпанная канистра портит. «Трогай потихоньку», — изрекает своим бесцветным голосом Валентин. Дышу в последний раз на руки, и хоть они еще не совсем отошли, непослушными пальцами включаю зажигание. Мотор, к удивлению, заводится мгновенно и работает бесшумно, зато сама машина так дребезжать начинает, будто вот-вот развалится. «Где вы такую колымагу откопали?» — бурчу недовольно. «Не шкни!» — обрывает меня Валентин. «Мне с тобой болтать некогда, поэтому слушай мои команды и молча выполняй». Пожимаю плечами. Молча так молча, дело хозяйское. Трогаю с места, и тут же сзади следует окрик. «Я сказал потихоньку». В полном недоумении. На спидометре и 40 км в час нет. Сбрасываю скорость до 20. Валентин молчит, значит, устраивает. Спрашивается, правда, куда мы таким черепашьим шагом доедем? Колени-то печет, и непроизвольно хочется скорости поддать, чтобы побыстрее дело наше темное закончить. «Ан, не моги! Командую парадом не я». «Направо», — распоряжается Валентин. «Сворачиваю направо. Мне подобная езда уже знакома. Точно так Сашка к главреду возил. Похоже, метода в его группе единая. Теперь налево». А вот налево у меня не получается. Точнее, в переулок-то я свернул, да там и застрял, что кость в горле. Подъем здесь небольшой, но льда столько на дороге наросло, что и с цепями на колесах не поднимешься. В совковские времена в переулке бы уже бригада научных сотрудников из института какого исследовательского кайлами лед колупала. А ныне некому и песочком посыпать. Позакрывали дерьмократы институты, об уборке улиц не подумав. И кому они мешали, спрашивается. Видя такое дело, Валентин чертыхается и командует. «Давай назад, а затем прямо. И фары погаси, хватит одних подфарников». Выполняю указания и едем дальше. Вечер поздний, за 11 перевалило, поэтому на улицах никого нет, даже машин. Веду я колымагу допотопную и как бы мимоходом отмечаю, что Валентин маршрут выбирает какой-то странный. По улочкам узким, зажатым между домами, и такой, чтобы по пути перекрестки со светофорами не попадались. Но когда я третий раз мимо злополучного переулка проползаю, начинаю смекать, что ездим-то мы по кругу замысловатому, а светофоров избегаем, чтобы скорость постоянную держать. Хотя при такой скорости нафига это нужно? От нечего делать прикинул я в голове наш маршрут, кабы по переулку путь срезали, аккурат квадрат получился бы, а так черт-те что. Но опять же, нафига? Что или кого мы здесь пасем? На третьем круге Валентин командовать перестал. Дошло, что я маршрут просек. Едем молча, словно обкатку машины совершаем. Хотя какая к чертовой бабушке обкатка, Жигулю, в утиль пора? Полчаса, наверное, колесили. Я уж и к жжению коленей привыкать стал. Занемела кожа, наверное, волдырем взялась. Зато сам замерзать начал. Умельцы Сашка, ясный перец, когда угнанный тарантас на дело готовили, всю ходовую часть вплоть до колес на навяк заменили, чтоб как часы машина работала. А вот о моих удобствах хрен кто подумал. Печка в салоне еле пашет, а в дверцах щели с палец. В двух словах, дубарина жуткий. От маршрута монотонного неожиданно в сон клонить начало. Говорят, на севере крайнем это первый признак, что ты в сугробе дуба дашь, в ледышку превратившись. Вот и мне, похоже, в европейской части совка подобная участь готовится, но в более престижной форме. Не в сугробе, а в «Жигуле» задрипанном. Где-то на восьмом круге Валентин вдруг говорит: «Вышел с работы? Домой по своему маршруту идет?» Вздрагиваю я, из полудрема выхожу. Это что еще за команда такая? Гляжу в зеркальце и вижу, что Валентин куда-то в сторону уставился. Видно, не мне, а в микрофон говорит. «Понял», — продолжает. «Следуешь за ним. Если что не так, сообщи». Но меня это, как понимаю, пока не касается. Мое дело машину вести и воспаление легких зарабатывать. Не успеваю об этом подумать, как чувствую, Валентин мне на плечо руку кладет. «Остановись, но мотор не глуши». Торможу. И тут Валентин делает вещь вообще сверхподлую. Стекло возле себя опускает. «О, блин, доконать меня окончательно решил!» Но молчу. Не потому, что в обиде страшной, мол, хрен с вами, пусть я заболею, умру, а вот тогда вы, падлы, по мне плакать будете. Нет, я цену себе знаю. Однако морозом челюсти так сковало, что даже дробь зубами не выбиваю. В зеркальце вижу, смотрит в окно Валентин пристально, но сам, похоже, указаний из наушников ждет. Минуты две он так неподвижно сидит. Затем, наконец, на меня взгляд переводит и говорит голосом своим, бесцветным: «Теперь поехали. С той же скоростью и по тому же маршруту». Но как ни бесстрастен его голос, улавливаю какую-то новую интонацию, сухость большую, что ли. И понимаю, вот и дело наше непосредственное начинается. То, что мы полчаса по задворкам колесили, только цветочки. Ягодки сейчас собирать начнем. Трогаю машину с места, а сам уж и холода не чувствую, до того задубел. Едем, значит, по улице у самой бровки, тише гладь вокруг, что и все предыдущие полчаса, когда гляжу по узенькому тротуару, нам навстречу пешеход идет. Первый встречный за весь вечер. При нашем современном освещении улиц ни черта не разглядишь, но благодаря луне и снегу все-таки кое-что по фигуре просекаю. Представительный мужик, росту громадного, да и сам весь из себя в куртке меховой дорогой и шапке пыжиковой, и не боится в это время в такой одежке по улице чапать. Впрочем, при его-то росте и комплекции и я бы не боялся, так что шантропа разная ему определенно пофиг, а вот поскользнуться он явно опасается. Идет осторожненько, семенит, можно сказать, руками слегка балансирует. Тротуары ведь тоже никто не чистит, песком солью не посыпает. Мы почти поравнялись с ним, и тут Валентин вдруг, что курильщик заядлый, пару раз подкашливает. «Окно закрой!» Чуть не вырывается у меня, но пешеход реагирует раньше. От кашля неожиданного со стороны раздавшегося он оступается, все-таки поскальзывается и картинно так, руки раскинувши, падает навзничь. Шапка его при этом отлетает нам под машину, и я со злорадством жду, когда колеса мягко спружинят рессорами, проехав по ней. Нет, не спружинили рессоры. Повезло мужику. Сворачивай направо. Вдруг командует сзади Валентин, меняя нам маршрут, и поднимает стекло. То ли совесть у него проснулась, то ли сам замерз. И только я сворачиваю, как поступает следующая команда. Теперь дуй все время прямо, и скорость можешь увеличить. Но не вздумай правила нарушать. Вот и началось, думаю я с облегчением, ерзаю на сиденье, чтобы хоть как-то разогнать кровь, и увеличиваю скорость. Последнее, конечно, круто сказано. Мотор-то мощный, может, и все 200 км в час дал бы. Однако ощущение такое, что сам драндулет выше 60 на составные части рассыплется. Поэтому держу скорость около 50. Вот ежели за нами погоню устроят, тогда и рисковать буду. Ну ладно, едем. Впрочем, недолго. Минут через 5 оказываемся у какого-то недостроенного и, как понимаю, теперь навеки заброшенного дома. И здесь Валентин снова командует: «Въезжай во двор». Исполняю приказ, въезжаю и... Бац по тормозам! Впереди котлован! Еще немного, и поминай, как звали. Все, как ни в чем не бывало, изрекает Валентин. Глуши мотор и вылезаем. С трудом разгибая застывшие от мороза суставы, выбираюсь из машины, чувствую, еще минут 10 побуду на дубарине, и мое хладное тело ни одна реанимация не оживит. Может, напрасно я столь резко у котлована затормозил. Раньше бы скорая забрала, и был хоть какой-то шанс выжить. Валентин в машине несколько подзадержался. Точнее, сам-то вылез, но что-то там в салоне копается. Заглядываю сквозь окошко. Он канистру открывает и на пол опрокидывает. Затем вижу пистолет с глушителем, на сиденье плюхается, а за ним какая-то коробочка с лампочкой красной мигающей. Тут я и прозреваю. Нет... Не Валентин тогда через опущенное стекло кашлял. И здесь мороз не только тело, но и душу охватывает. Да уж, действительно, повезло тому мужику, что я шапку его не переехал. А из машины так это прозаично, буднично как-то доносится буль-буль-буль, будто мне кто в бокал водку наливает. Но бокал мой размером с тазик. «Бегом отсюда!» Шепотом командует Валентин и дверцу захлопывает. Я пытаюсь бежать, но ноги не слушаются, еле двигаются. «Чё это ты?» — недоумевает Валентин. «Замерз, что то собака!» — с трудом выдавливаю. Тогда он подхватывает меня под руку и тащит назад к трассе, а там нас уже Тойота темно-синяя дожидается. Впихивает меня Валентин на заднее сиденье, сам рядом падает, и машина сразу с места срывается. Почти тут же во дворе стройки заброшенной глухо ухает, и ночь светом багряным озаряется. Откатал свое «Жигуль». В салоне «Тойоты» тепло, и я помаленьку в себя прихожу. Гляжу, водилой у нас сегодня не Олежка, а Женечка. Сидит непоколебимо за рулем, глыбой своей мне весь обзор загораживает, а на голове у него такие же, как и у Валентина, наушники с микрофоном. Ясно теперь, с кем Валентин связь поддерживал. «Порядок?» — вопрошает Женечка. «А то не видел. Хочу ответить, но не могу. Вот заледенел. Режь меня сейчас на куски, строганина получится». «Порядок», — отвечает Валентин, срывает с головы наушники и бросает их на переднее сиденье. «У тебя выпить что есть?» Машина дергается. «С чего бы это ты?» — изумляется Женечка. «Не мне. Борис, видишь, в одном костюмчике. Совсем закацуп». «Не знаю я, что здесь есть», — гудит Женечка. «В бардачке посмотри». Валентин перегибается через сиденье, открывает бардачок. «Должно быть», — бормочет. «Олег баб любит катать. Для куражу угощает». «Есть!» Достает плоскую фляжку. Колпачок свинчивает, нюхает. Вроде бы коньяк. говорит и мне протягивает. «Пей». Хлебнул я раз, хлебнул другой. Ни хрена эти трезвенники в напитках не разбираются. Не коньяк это, а черти что, пакость заморская, похоже, на хвое настоянная. Но чувствую крепкое, хотя по горлу сейчас идет, как вода. Приложился я и буль-буль-буль, что из канистры, всю фляжку единым махом высосал. «Полегчало?» — интересуется Женечка. «Давно заметил, сердобольный он сверх меры. Хотя, по слухам, заказные предпочитает голыми руками исполнять, а не оружием каким». Чувствую, кровь по жилам веселей побежала, колени ожили, и опять их печь стала. «Маловато будет», — бормочу. «Эх, а простать бы сейчас канистру, такую, что Валентин в «Жигуле» перевернул, а не эту фляжечку полупинтовую». «Александр добавит», — обещает Валентин. «Выходи. У тебя свое алиби, у нас свое». Гляжу, а мы, пока я булькал, уже к клубу ночному подкатили и стоим на том же месте, где и «Жигуль» сейчас назад находился. Как я ноги на ступеньках обледенелых не поломал, пока в подвал в кромешной темноте спускался, уж и не знаю. Ткнулся в дверь, но поцарапаться не успел, сама распахнулась. Хватает меня за лацканый сашок, внутрь затаскивает, дверь запирает. «Быстренько наверх», — шепчет. «Как дела?» — не спрашивает, небось, по пейджеру ему уже все сообщили. Насчет «быстренько» здесь он палку определенно перегнул. «Куда мне? До мозга костей промерзшему бегать, да еще по лестницам». К тому же в тепле очутившись, колени опять огнем гореть начали. С грехом пополам добрался я из подвала до первого этажа, но здесь заортачился. «Мне сюда», — говорю строптиво, — «и к сортиру направляюсь». И столько в моих словах категоричности, что Сашок, ничего поперек не молвив, молча за мной следом пошел. Захожу в сортир, становлюсь перед умывальником и ремень брючный начинаю расстегивать. «А ты не перепутал?» — недоумевает Сашок. «Я на него ноль внимания». Спускаю штаны ниже колен и начинаю ноги холодной водой обмывать. Во, блин, блаженство! Ну, приблизительно, как ежели кладешь ладонь на наковальню и молотком бац по пальцу, затем бац по второму, бац по третьему, но третий раз — мимо. Сашок сбоку зашел, посмотрел на мои волдыри, языком сочувственно прицокнул. «Не знал, что ты гурман и острые закуски обожаешь», — говорит. «Извини». «Да лампочки мне твои извинения! Кто мне костюм новый тобой испорченный купит?» Впервые взрываюсь я на Сашка. И заяц во хмелю иногда смелым становится. Но Сашок ничего ответить не успевает. Дверь в сортир распахивается, и внутрь заваливают трое хмырей пьяненьких. Видят они нас. Сашка, того еще амбала, и меня, хлюпика, со штанами спущенными, и застывают в ступоре. А затем хмырей будто ветром сдувает. Небось, за педиков нас приняли. «Давай быстрее», — поторапливает Сашок, на мой вопрос не отвечая. Видно, и ему та же мысль об извращенцах половых в голову стукнула. В этот раз я с ним согласен. Брюки стирать не та обстановка. Поэтому поплотнее обматываю ноги туалетной бумагой, натягиваю штаны, и мы выходим. В зале бедлам полный. Крутики, кто помоложе, беснуются вместе с поп-звездой, а кто постарше, заливаются спиртным по самое некуда и на сцену никакого внимания не обращают. Мол, мы деньги заплатили, а посему развлекаемся в свое удовольствие. Сели и мы. Ломоть не выдержал таки, сломался. Спит мордой в тарелке. Зубец, дукат и корень нажрались так, что того и гляди, под стол сползут, один оторвило еще держится. За соседний столик перебрался, и лохудру, страшнее атомной войны, пытается снять. Сашок берет графин с водкой и начинает в стакан наливать. «Буль-буль-буль», — говорит графин, совсем как канистра с бензином в «Жигуле». «Наверстывай», — пододвигает Сашок полную стаканяру ко мне. «А за костюм не переживай. Будет оплачено». Беру я стакан обеими руками, вздыхаю. «Слушай, Александр», — говорю. «Я тебя давно хочу спросить об одной вещи, да все как-то...» «Спрашивай», — благодушно разрешает Сашок. «Может, и отвечу». «Откуда ты французский язык знаешь?» Брови Сашка удивленно взлетают, и он недоуменно вперяется в меня. Понимаю его. Спроси я о шмотках, о баксах, о бабах. Это естественно. Но вот что меня, кроме этого перечня, может еще что-то интересовать, он явно не ожидал. А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, с мальцем или дегтем? Задумчиво изрекает Сашок и иронически хмыкает. Ладно, отвечу на твой вопрос. Не только французский знаю, но также английский, немецкий, испанский. Я МГИМО закончил, если тебе это о чем-то говорит. Говорит. Институт международных отношений. Хотя при чем тут сапоги с дегтем? На некоторое время я теряю дар речи. Это что ж такое должно было случиться, чтобы потенциальный дипломат подался в киллеры? Ну ладно, понимаю профессора наук космических, который машину теперь мне моет. Нафиг тут космос кому сейчас сдался? Но дипломаты! Закончил МГИМО, а удача МИМО. Грустно каламбурю я, подводя итог дипломатической карьеры Сашка, и залпом опрокидываю в себя водку из стаканеры. Ну, думаю, за такие шуточки Сашок мне сейчас врежет либо словом, либо делом. Но нет, молчит Сашок и не двигается. Сидит рядом и сопит только, то ли рассержена, то ли обижена. И вдруг он, насколько знаю, никогда не пивший в жизни ничего крепче пепси, говорит: «Налей-ка и мне водки».